рассказ о том, как Горыня морской травой всех вылечил. Горыня – парень из соседней с нами деревни. Возвращался домой после долгого отсутствия. Он на заработки ходил, соль морянку добывал. Неспешно, но споро, шагая вдоль берега Белого моря, Горыня, любуясь игрой серебристых волн, раздумывал. «Мир устроен мудро и правильно. Все в нем найдешь, только поищи». Но тут от размышления его отвлекло какое-то яркое пятно на прибрежных камнях. Подошел он поближе и видит, молоденькая вилла-русалка застряла между камней. Дрогнуло сердце у Горыни. Хоть и большой он был, как гора, и с виду суровый, но жалостливый, особенно к малым да слабым. «Что с тобой, лепота ненаглядная? Как ты сюда попала?» Объяснила ему русалка, что она дочь царя морского водяного. Зовут ее Ивица. А на камни она попала, когда играла, катаясь на волнах. Но сдвинулся камень и придавил ее. Глянул Горыня. Хвост ее рыбий придавлен камнем и уже песком заносить стала. Никак не может она освободиться. Сил-то у нее волшебных на суше нет. Но Горыне силушки не занимать. Отвалил он камень, отряхнул песок, подхватил Ивицу на руки и зашел с драгоценной ношей по пояс в море. А отпускать жалко. Уж больно зацепила за сердце ее красота. Спрашивает: «Может, свидимся когда?» А Ивица так весело отвечает: «Свидимся, свидимся, да и очень скоро. Как подойдешь к этому месту, кликни меня по имени, и я приплыву. А пока прощай, Горынюшка». И уплыла вглубь морскую. Идет Горыня и все вспоминает лепоту ненаглядную, да дивится, откуда она его имя прознала. Вроде и не говорил он ей его. Уже и дом близко, осталось только к лесу повернуть. Ноги сами собой зашагали шибче, а думки уже все о доме, о сельчанах. Долго его не было дома, но добыл он соли драгоценной целый кошель. За размышлениями и не заметил, что чуть не наткнулся на старца, калику перехожего. Навстречу ему старец идет. Да так споро, только посох постукивает. Остановился, поздоровался, а старец ему и говорит: «Не торопись домой, Горыня. Дома у тебя по всему селу дочки Марены, богини смерти, безобразничают. Все 12 злобствуют, особенно Знобуха да Трясуха. Никого не обошли, ни стара, ни млада. Все недужны. Без памяти лежат, вот-вот помрут». «А лечение какое-нибудь есть? Чем помочь-то недужным?» – спрашивает Горыня. «Да слыхал я, что растет на дне морском такая трава былия. Если на ней питье настоять, да тем питьем недужных напоить, вмиг здоровыми станут. Вот только как ее, эту былию, со дна морского добыть?» И как-то по-молодому сверкнул на Горыню синим взглядом. А у Горыни в голове голос Ивицы звучит: «Свидимся, свидимся, да и очень скоро!» Аж глаза зажмурил от догадки Горыня. «Ивица поможет!» Глаза открыл, а старца-то как и не бывало. Исчез. Только белый волк мелькнул на опушке леса. «Так это сам чур мне явился!» – ахнул Горыня. «Сам хранитель рода, белый волк!» Повернулся Горыня и побежал на то место, где русалку вызволил. Покликал ее по имени. Она тотчас появилась, смеется. «Говорила я тебе, что скоро свидимся. Вот и свиделись!» А в руках держит большую кошницу, корзину, полную травы морской. Листья у травы длинные, блестящие, вода морская с них еще каплет. «Вот, — говорит, — набрала я тебе былия, волшебного из сада царя морского. Один раз выпьешь питья настойного, все болезни уйдут, а если год пить, жизнь будет долгая и блаженная. А сейчас прощай, Горынюшка, не свидимся мы более». Он и поблагодарить не успел, как уплыла ивица. Горыня же бегом домой, а там и правда все недужные лежат. Помрет кто, погребать некому. Напарил он целый чан питья целебного, по избам ходит, в губы силком питье вливает. Мало-помалу все сельчане здоровыми стали. Остатки были и травы волшебной морской – Горыня переберег и пользовал ею еще многие годы занедуживших сельчан. А внук Горыни, такой ушлый парень, вырос, так он изловчился сам эту траву былию со дна моря доставать. Так и передавалось это знание о волшебной морской траве от деда к внуку и до нас дошло. Говорят, трава эта былия исцеляет и жизнь продлевает, так же волшебно.